«От скромности вы не умрете, Антон Антонович», — ехидно шмыгнув, сказал у меня за спиной Никодим. «Я от нее уже умер несколько лет назад», — не оборачиваясь, ответил я все так же негромко. «Теперь я просто зомби». «Зомби тоже может играть в баскетбол», — понимающе шмыгнул Никодим. «Во-во». «Спаситель», — повторил Сошников уже четче. Я вернулся домой в начале 10-го, как-то странно успокоенный и умиротворенный. Вряд ли Сошников поправится полностью. Возможно даже, что он придет в себя именно настолько, чтобы осознавать бедственность своего положения и не более. Это будет для него лишь ужаснее. А может и нет, может я чересчур мрачно смотрю. Во всяком случае, хоть что-то сместилось к лучшему, хоть на миллиметр, и оттого на душе полегчало. И даже некая символичность тут мерещилась. Уж если даже он, вконец одурелый, после буквально нескольких дней не бог весть какой искренней человеческой заботы все же перестал бубнить, как заведенный, и сдюжил осмысленно сфокусировать взгляд, может и все мы раньше или позже сможем. Во всяком случае, мертвенная измотанность моя превратилась в здоровую усталость, от которой хочется много есть и долго спать, а для меня уже и это теперь было блистательным достижением. Хорошо, что Никодим заставил приехать меня в больницу. Рассеянный и с некоторой даже ухмылкой мурлыча себе под нос бандьеру, я принялся ляпать себе торопливую яичницу. Потом, поразмыслив, достал из холодильника ломтик сала, который приберегал для ситуаций, когда есть надо шустро и сытно, и мелко порезал, чтобы спровадить сковородку. Говорят, еда — единственный транквилизатор. Вот мы и накатим вместо колес. Когда я поднес ко рту первую ложку жаркой и вкусно дымящейся пищи, зазвонил телефон. Я аж ложку выронил, подскочив на стуле. Первой мыслью было: «Бероев? Взяли?» «Антон, ты дома?» — сказал из трубки голос Киры. Замученный голос, без жизни, без света. «Да», — сказал я. С учетом того, что звонила она не по мобильному, это явно уже был разговор двух сумасшедших. «Ты можешь разговаривать?» «Вполне. С тобой все в порядке?» «Конечно. А ты? У тебя голос больной, Кира». «Что ты думаешь с этим делать?» «В суд подавать», — сразу поняв, о чем она речь, наотмашь ответил я. «Знать бы только, какая зараза стукнула. Ждать еще мне утечек, или это все?» «Это все». «Откуда ты знаешь?» — оторопел я. Она помолчала. «Антон, это я». «А это я», — ответил я, еще не понимая. «Это я стукнула. Так получилось. Если ты сможешь со мной общаться теперь, я тебе потом расскажу подробно». Я не стоял, а уже сидел, и сказать «Йо!» в беседе с женой не мог, поэтому просто одеревенел. «Антон!» — позвала она. «Да, Кира, я тут». Но я уже был не совсем тут, не весь. Я уже думал о том, как я сам-то от великой мудрости и доброты сдал ее какому-то там Кашинскому и попробовал бы объяснить ей, как это произошло. «Не надо рассказывать подробно», — сказал я. «Антон». «Да, Кира», —